Тед — это сожитель Сью. Во времена нашего с ней приятельства Сью называла его дружком или даже, какой кошмар, своим стариком. «Закрой рот», — думала я, слушая ее трескотню. Закрой рот, жирная зануда. Дай же Шебе договорить». Наконец, поток слов иссяк. «Возможно, ты и права», — сказала Шеба. «Но скорее проблема во мне самой. Видишь ли, меня ведь никто не заставляет отвечать так, как хочется Паблему или кому-то еще. Так, может быть, я перекладываю на других вину за собственное малодушие? Откуда во мне это желание говорить только то, что людям приятно слышать? Муж считает, что это от избытка сочувствия, но, боюсь, на самом деле он имеет в виду, что я хочу угодить всем вокруг». «В любом случае, не старайтесь угодить ученикам», — предупредила я, ни на минуту не забывая о ее проблеме с дисциплиной. «Это прямой путь к катастрофе». Подошедший официант принял заказ. Сью пожелала лазаньи, она всегда была обжорой. Шеба остановилась было на салате, но, услышав мой заказ, куриный суп с овощами, попросила того же. Сью, конечно, взбесилась и, стоило официанту отойти, попыталась мне отплатить. «Что это вы только что сказали, Барбара?» — с жеманным укором спросила она. «Ну, насчет того, чтобы не угождать ученикам. Боюсь, не могу с вами согласиться. Я просто обязана возразить. Что плохого в том, чтобы доставлять детям радость? Счастливые дети лучше все воспринимают, а значит, лучше учатся. Я, знаете ли, страстно верю в то, что успех процесса обучения на 3/4 зависит от теплой атмосферы в школе. Я уже давно была избавлена от выслушивания вздора Сью. С тех пор идиотизма в нем не убавилось». «Очень интересная мысль, Сью», — сказала я. «Вам, наверное, и вправду легче с вашими-то бесподобными инструментами. Вы ведь по-прежнему играете на банджо, верно?» Сью кольнула меня взглядом. «Вообще-то играю. Но дело не в инструменте как таковом». «Ну, разумеется». «Ах, как бы мне хотелось на чем-нибудь играть», — сказала Шеба. «В детстве родители учили меня игре на фортепиано, но...» «Шеба! А я и не знала!» — воскликнула Сью в ярости от того, что какие-то детали биографии Шебы от нее ускользнули. «Да-да, учили. Недолго, правда. Когда мне исполнилось 12, они сдались. К музыке у меня, ну, никаких способностей». «Ничего подобного!» возмутилась Сью. «Так не бывает. Нам с тобой надо как-нибудь попробовать сыграть вместе. Это будет просто здорово!» Шеба рассмеялась. «Ты не понимаешь, Сью. Бросить занятие предложила сама учительница музыки. Мне медведь на ухо наступил. Я живу в страхе, что кто-нибудь попросит меня похлопать в такт музыки». «Неужели?» — сказала я. — Представьте, со мной та же история. — Ерунда! — Сью демонстративно игнорировала меня. — Теперь не отвертишься, Шеба. Тебе просто не повезло с учительницей.